Кажется, внутри что-то треснуло или разбилось. Быть может, это мое сердце. Не думал, что буду так сильно грустить. Найдя его открытую бутылку с бурбоном, я жадно отпил прямо из горла и, продолжая держать ее в правой руке молча, изучал эту злополучную газету. С каждым новым глотком я все больше осознавал, что совсем не хмелею. Бурбон все убывал, а я продолжал оставаться совершенно трезвым, уходя все больше в тоску. Поставив уже опустевшую бутылку на стол, я просто смотрел в никуда, да и зачем куда-то смотреть. Вот и я думаю, а, правда, зачем, все это продолжалось, пока я случайно не зацепился взглядом за старое фото ангельски красивой девушки в свадебном платье. Черно-белое фото курносой девушки с шикарной сине-черной гривой волос и обаятельно милой улыбкой, что заставляет тебя улыбнуться даже сейчас, преодолевая всю тоску и боль, что грызет изнутри. Она похожа на ангела, что спустился с небес на нашу грешную землю, а самое удивительное, что это первый раз, когда я ее вижу. И это странно, вытащив фото из рамки, я искренне удивился. Это было не совсем фото, а скорее вырезка из ужасно древней газеты, и там была статья под авторством моей мамы. Нет, правда. Может, это судьба? Просидев в кабинете до самого рассвета, я перечитал все, что только можно. Отец бережно хранил ее работы, статьи и рукописи у себя в кабинете, не допуская никого из посторонних, и в особенности меня. Дочитав последнюю газету по дате выхода, я грустно улыбнулся, и теперь я понял. На самом деле этот с виду грубый и серьезный, как скала родитель, просто хотел меня защитить от всего этого. Неожиданно, вот и я там чуть не рухнул на дрогнувших от такой новости ногах. Все это было до нельзя любопытно и странно. Меланхолия и тоска отступили под напором новой идеи и смысла жить, что будоражил каждую клеточку моего естества. Теперь я знаю, чего я хочу. Именно тот вечер изменил всю мою жизнь и подарил новую тягу для жизни. Я решил стать журналистом. Преодолев очередную серую полосу в своей жизни, я стал лишь крепче и злей. Следом была учеба журналистики и первые пробы пера, и, конечно же, публикации. Тогда мне почти удалось взять интервью у этого безумно гениального оружейника Старка, если бы он не улетел на Ближний Восток. Правда, потом его похитил Талибан, если память не изменяет, и вот все уже думали баста. А нет, Старк, живучий сукин сын, выбрался и оттуда, при этом создав новое оружие и наделав шума на весь долбанный мир. А о, как же я кусал локти, что не удалось взять интервью. А следом он заявил, что Железный Человек — это никто иной, как он сам. Я помню ту кислую мину на лице Хаммера. В моей жизни были всякие моменты, как хорошие, так и не очень, и все же это было безумно весело. Да и познавательно, если говорить уж совсем на чистоту. Да с кем я только не общался. И, правда, с кем? Эдди Брок, молодой и талантливый репортер. Звучит, не правда ли? Закончив учебу и последующую стажировку, я все же переехал из любимого мной Сан-Франциско. Дальше был необычайно яркий, словно город с обложки Нью-Йорк. Там все было до боли красочно, и одновременно с этим безвкусно, уныло и серо. И все же теперь в этом городе мне предстоит работать. Да и Associated не станут просто так разбрасываться своими рекомендациями для довольно известных издателей и газет. Следом было весьма интересное собеседование с уважаемым издателем и просто неплохим человеком, которого называли не иначе, как Джейк Джона Джеймсон. И как члена Associated меня приняли на испытательный срок, да и рекомендации были совсем неплохи, а парочка удачных публикаций для известных журналов лишь перевесили чащу весов в мою пользу. Конкурс на место в эту газету был ужасно огромен, вплоть до 300 молодых и перспективных выпускников со всей страны. И все же выбрали именно меня. Хотя все эти бессонные ночи и просто море выпитого кофе также внесло вклад в это полезное дело, иначе я бы и не стал тем, кем являюсь сейчас. А еще это баранье упорство и вера в себя, что помогало мне всегда идти до конца. Я помню те моменты близкой грусти, и все же жизнь стоит того, чтобы ее прожить. И все же, чертов паук даже умереть нормально не дает. В очередной раз, выбравшись из липкой паутины, что наконец-то ослабло, я смог перевести дух, размять мышцы и вздохнуть полной грудью. Ненавижу героев. И зачем они лезут в не свое дело, уроды? Однако именно паучок дал мне время подумать. Видимо, не сегодня, снова повторил я себе. Я снова пришел в церковь, дабы хоть в этот раз замолить самый тяжелый грех в своей жизни, а после уже и наконец-то освободиться. Но паук не дал мне сделать даже на это. Ненавижу. Впрочем, если сам Бог дал мне новую отсрочку в целый день, почему не бы и потратить его с пользой. Это история человека, что хотел лишь чуточку одобрения от своего отца. История самой безысходности. Мое предсмертное интервью. И что-то еще. Возможно и так, кто я теперь. Подделка. Вчерашняя новость. Гребаный мир. Стоит раз оступится и все общество против тебя и даже любимая женщина отвернулась. Теперь я лишь никому не нужный смертельно больной Эдди с раком крови в качестве багажа за спиной. А ведь все так хорошо начиналось. Сначала ты талантливый журналист, а потом уже аферист и отпетый мошенник. Ведь я не знал, что этот чертов маньяк был фальшивка. Впрочем, так теперь называют меня. А ведь это был эксклюзив. Да интервью с пожирателем грехов, а на деле лишь жалкая подделка. Настоящего поймал Человек-паук и почему-то не раньше, а именно при моей публикации. Чертов паук, после этого момента я лишился заработанной потом и кровью репутации, а следом все повторялось. Хотя я и был уверен, что прав, но он уничтожил меня. Я хотел лишь работать, пока рак не убил меня окончательно. А что сейчас? Эдди Брок, журналист, подделка и фальшивые новости. Да даже когда я и, правда, хотел это сделать, и попытаться заработать немного денег на неподъемную для меня химиотерапию, он вновь и вновь не давал сделать хоть что-то злободневно при этом, скались при каждой нашей встрече. Человек умирает, а он лишь постоянно шутит и скалится под своей карнавальной маской. Все это как в детских комиксах про героев и злодеев, хотя в этой сказке я совсем не герой. Злодей, для кого-то возможно, хотя я просто человек с желаниями, чувствовали и ненавистью к одному конкретно взятому ряженому идеалисту в паучьем костюме и да нельзя странной маске. Что за детский сад? Впрочем, абсурд, как часть нашего мира. Но это не важно. Все это отныне не важно. Последние дни я был на грани и просто шел отмолить свой будущий грех. Уйти красиво. Пока ты еще можешь быть мужиком и самостоятельно ходить, а не ходить под себя. Это нужно сделать пока еще можешь. Да и боль становилась все красочней и неописуемо живописней. Последнее время она приходила уж слишком часто, и это в кои-то веки начало меня напрягать, да и обезболивающие почти перестали действовать, лишь немного все притупляя. Постоянное раздражение и ненависть стали частью меня, а желание оставить хоть что-то после себя лишь крепло с каждым прожитым днем. Пожалуй, я жалел лишь об одной вещи, что так и не удалось добиться за столь короткую жизнь – одобрение моего старика. Ведь все, что я делал, было не для себя, а дабы показать ему: смотри, твой маленький солдат теперь достойный человек и тот, кто лишь возвысит имя Брок. Так хочется сказать: смотри, отец, я, как и ты теперь. Увы, у меня была любящая женщина, хорошая работа, которой я каждый божий день полностью отдавался. Мне это нравилось, хотя я и не планировал так жить и уж тем более умирать. Была достойная хоть и скромная свадьба, а также счастливые дни, в которые я попросту кайфовал. Да и могу я уйти лишь красиво, а паук лишил меня даже этого. А в прошлый раз черная жижа чуть не залезла мне в рот, а перезвон колокольни почти лишил меня слуха. Тогда я хотел шагнуть в неизвестность прямо с карниза колокольни на прекрасном рассвете и слышать дивный перезвон, но не быть оглушенным им в полночь. Может, в новом мире будет лучше? Все конфессии утверждают именно так, да и кто я такой, чтобы спорить? Я лишь человек, что скоро сдохнет, словно собака без крыши над головой. Почему паук именно здесь, а не, скажем, в Берлине или где в странах Восточной Европы? Ведь он растоптал мою карьеру, работу, репутацию, лишил всего, до чего только смог дотянуться. Мне и правда интересно, почему именно я? Старушка судьба, красавица смерть, или просто лютый и бесчеловечный рандом? Кто знает, общение с пауком ведет лишь к невосполнимой потере нервных клеток и порче здоровья. Открыв глаза, я вновь оказываюсь на серых улочках Нью-Йорка. Да тогда вам не сейчас, и прошлое уже не вернуть или вернуть. Увы, я не знаток. Чуть слышно говоря, я продолжал брести по таким ненавистным улицам, где столько раз уничтожалась чья-то мечта или жизнь. Я думал о своем. Этот город коварен, мой друг, и ты не заметишь, как он посадит тебя на короткую цепь. Работа, кредит, ипотека, а после ты уже долго женат, и деткам нужен свой уголок, образование и помощь с детьми. Ты не заметишь все это, быть может, год или пять, и полис заберет свою плату и твою жизнь без остатка. Это алчное место, трущобы, и это мой новый дом. Блекло, горящие вывески неона раздражающе слепили уже и так уставшие глаза. Такос от Паблос. Красная комната Константина. Пушки Майка. Преодолев очередной перекресток из тьмы, послышался наглый акцент с характерной для этих мест хрипотцой. «Эй, мистер, мелочь есть? А, если найду, ты назвал меня черным?» Подняв свой измученный взгляд, вижу пару белоснежных кроссовок 47-го размера и шоколадного баскетболиста. Зависнув на секунду и оценив масштаб их наглости, лишь улыбаюсь, а двое мелких подпевал за спиной и угромил, увидев мою ироничную улыбку, также оскалились. Здоровяк привычным движением вытащил нож-бабочку из серой толстовки и, ловко раскрыв ее, непонимающе уставился своими бычьими глазками на мою безумную улыбку, что с каждой секундой все больше переходило в хищный оскал голодного зверя. А может, вот он шанс? Не так красиво, поэтично, но все же он не хуже и не лучше остальных. Он просто есть. Уверенно сближаюсь, пока ярость не поглотила меня без остатка, умеренно пробиваю носком своего тяжелого ботинка гангстеру по причинному месту, схватив совершенно тупую бабочку рукой, чувствую, как разрезается плоть, и выпускаю нож, что оглушительно звонко падает на асфальт. Я спокоен, спокоен. Боль лишь иллюзия в моей голове. Так меня учили в Тибете. Вернув контроль, встречаюсь с глазами нашего шоколадного парня, почему-то вспоминая давно прочитанную брошюрку по кёкусинкай, если память не изменяет, и со всей силы тыкаю его двумя пальцами по двум черным точкам, что зовутся глазами. Противник все продолжал стремительно терять высоту. Ухватив здоровяка за длиннющие дреды, я наконец-то приложил его лицом об колено. Услышав хруст, легонько толкаю ногой завалившегося оппонента, что мерзко и жалобно выл. Подняв бабочку, аккуратно и показательно медленно складываю ее в изначальное положение и с вежливой улыбкой протягиваю ее застывшим миньонам. «Кажется, это ваши?» Без своего вожака эти двое дегенератов сразу сбежали, бросив баскетболиста на растерзание. Мельчает нынче бандит. Так шушера одна осталась, даже смертельно больного репортера уже не могут нормально уработать. Поморщившись, вспоминаю о напрочь разрезанной руке и, вновь достав бабочку и развернув к себе гангстера, присаживаюсь на корточки и неспешно вырезаю из его белоснежной майки импровизированный бинт. Услышав, как он возмущенно заерзал, не экономя силу, ломаю одним ударом его нос, вновь слыша мерзопакостный хруст. Что, ублюдок, как втроем на одного, так это нормально, а один на один нет, мразь. Добавив еще пару ударов, наконец завершаю с перевязкой и проблемной рукой, а то загнуться от кровопотери — это не та смерть, что я так сильно желаю. Еще немного постояв и подумав, рефлекторно убираю бабочку в карман. Не заметив, как ноги сами привели меня в давний бар, я с горечью сплюнул от досады. Не был здесь с нашей годовщины. Тогда я подарил ей новое обручальное колечко в честь годовщины. Оно было выплавлено из моей крови. КХМ. Немного не, так из железа в моей крови. Я делал все это втайне и весьма продолжительно, а знакомый мастер из далекой Сибири создал для меня просто удивительный шедевр. А еще там была милая гравировка на внутренней стороне. Отныне и навек, любя безумно, даруя счастье. Не дедушка Толкиен, конечно, хотя тоже неплохо. А эти глаза с неподдельно щенячьим восторгом до сих пор вызывают улыбку и толику теплых чувств там, где что-то бьется в груди, приглушая немного всю боль. Да я помню эти глаза, и я помню те слезы. Нет, хватит, больше я не стану так ошибаться. Сжав костяшки пальцев аж до бела, я продолжал предаваться грусти и меланхоличной тоске, да и право на это имею. А завтра со спокойной совестью отправлюсь в ад на рай я почему-то уже давно не рассчитывал, да и образ ярого святого мне был не к лицу, так что, бездна или ад, хотя какая к черту разница. Впрочем, я более чем уверен, что черти не смогут мучить меня сильнее, чем эта треклятая жизнь и прогрессирующая болезнь. Я почти сгораю изнутри, и приятным это сложно назвать, и буквально каждый приступ я выгораю и теряю частичку себя. Я не хочу превратиться в беспомощного овоща. И признаться, это пуганит меня даже больше, чем смерть или само одиночество. Двум смертям не бывать, как любил говорить мой знакомый афганец из заснеженной страны, и он чертовски прав. Впрочем, цена в качестве жизни – это достойная плата за тот путь, что проходит простой человек в ожидании чуда, судьбы или другой непонятнейшей херни. Я был в Камар-Тадже и видел этих господ, что мы называем скромненько маги. Им плевать на нас, у них там свой мир, и он отделенный от нас, так, что они нам не должны, как ответил один скандинав. А ведь они могли бы помочь всем тем обездоленным и тем, кто нуждался столь сильно, как я. Чудо, все это блажь и сказочная ложь, их цена непомерна для обычного человека, а маги будут лишь презрительно надсмехаться и хвастаться силой, что на деле не стоит тех ужасающих жертв. Это просто знания, а они же возводят их в культ. Быть может, не все они столь тщеславцы и мудаки, только я видел лишь их. Когда был с миссией по Тибету, я намного изменил взгляды и пересмотрел свои ценности. Мир куда больше, чем нам кажется, или мы можем увидеть в окно своего дома, ТВ или ПК, и он прекрасен, хотя безумно мерзок и ужасен, но таков наш мир, и такова вся жизнь. Впрочем, что-то я слишком отвлекся от нашего бренного мира, да и пора осмотреться. Молодой фотограф Питер Паркер сегодня спас от дерзкого покушения Джей Джону Джеймсона и мисс Харди от некого зеленого гоблина. Диктор едва видимо усмехнулся. Стоявший рядом бармен молча листал небольшой список каналов, пока не остановился на одном из новостных, где мелькнуло лицо Паркера и маска, оскаленная маска очередного злодея. Немного посмотрев выпуск, он вновь продолжил кабельный забег, что казалось уже не прекратится. А Паркер все-таки молодец, зря время не теряет. И вовремя он всегда. Даже немного подозрительно, или мне просто завидно. Хотя качество снимков у него, признаться, паршивое. Зато эксклюзив. И это стоит неплохих денег. Правда, сам и Джона слегка занижает стоимость снимков, но это уже его право. И все же мне интересно, как он это делает. И ведь везде успевает шельмец, хотя и со скрипом, что тоже показатель. Эдди, Эдди Брок, как поживаешь, старик? Со спины послышался незнакомый голос, что меня, похоже, узнал меня со спины. Ну вот, опять начнется шоу. И почему эти фанаты так и хотят быть побиты именно мной? Я же простой журналист. Ну, подумаешь, пару раз оступился не по своей воле. И что теперь? Каждый встречный будет мне тыкать. Да сейчас. Сначала я сломаю или выбью этому умнику челюсть, а после уж набью морду. Я не позволю всякому быдлу мешать думать о смерти и моей сладкой мести пауку. Поляки были правы, и это прекрасное слово с обозначением, как рабочий скот, впрочем, это лишь глупое стадо, кем руководит кто-то более мудрый или же властный, а в 19 веке помещики называли так своих рабов, и это было нормально. Однако, сейчас время другое, хотя люди все те же. Что-то меня опять занесло не в те дебри. Впрочем, это нормально, мозг пытается так хоть немного отвлечься, и это нормально. Подняв свой измученный взгляд, вижу лишь улыбающегося скандинава. А это еще что за блаженный, что сегодня за безумный денек? Сначала паук, потом неудачная смерть и как логическое завершение очередной псих, только уже не скрывающийся, а какой-то прямо-таки уж и явный. Видимо, этот герой не дал мне покончить совсем лишь для того, чтобы я помучился еще немного и осознал, насколько здесь хорошо. Ну да ладно, если что, то пропишу этому психу двоечку и хук правой в челюсть, да продолжу погружаться в свою меланхолию. Ненавижу млять героев в виде пауков. И чего они все так перевозбуждаются от вида моих статей? Видимо, это все Человек-паук. Все безумие постоянно вокруг или же просто витает рядом с ним. Мутанты, млять. Впрочем, мой рак — это тоже мутация, только я почему-то не стал героем и не получил силу. Лишь боль, раздражение и медленная смерть. Подозрительно смерив взглядом этого психа, продолжаю ждать, что он будет говорить. Хотя обычно они и говорят лишь свои заготовленные или даже порой просто заученные речи. Что поделать, скудное образование и никакой фантазии. Хотя, помню, был один протестантский богослов, и за мою статью о их жестоком отношении к детям он лишь гневно ответил: «Мерзкий еретик, тебе не понять». Что не понять? Что вы с пеной у рта доказываете избиение маленьких детей благим делом или морение голодом святым постом? Я вырос в религиозной семье, и у нас всего было в меру, а после он натравил всю свою паству на нашу газету. И больше в этом районе мне появляться не стоит, хотя через неделю их храм кто-то успешно поджег, а пожарные не успели приехать, да и проповедника богослова посадили за педофилию, а через месяц он был обнаружен уже повесившимся на простыне и со спущенными штанами. Вот это я понимаю, карма у мужика. Тогда я даже поверил в Бога и судьбу. Впрочем, хорошее время, увы, имеет грустное свойство заканчиваться. Вновь переведя взгляд на невольного собеседника, я готовился ответить и, возможно, даже что-то сломать. Сейчас это зависит от его тупости, да и чему он постоянно улыбается. Или, быть может, под кайфом. Хотя я бы тоже не отказался, жалко, что лечебная марихуана уже не вывозит ту боль, а просто курить я никогда не любил. Постоянно поддерживаемая форма и стремление к новым рекордам, а сейчас я просто догораю, как парафиновая свеча в старом подсвечнике моего деда. Красиво горит в темноте, и как жаль, что столь быстро кончается вся та яркость и насыщенный цвет. Прямо моя жизнь в перемотке. А он чего молчит, видит мое раздражение, или свои скорые переломы? А да, мои глаза всегда были весьма красноречивы и богаты на эмоции. Ну же не молчи, я уже заждался твоей шаблонной речи и издевок. У нас есть общие интересы и враг. Он что, рехнулся? Я его даже не знаю, да и кто он вообще? Ну, ничего, я тебе напомню, старик. А вот эти нотки были сейчас совсем не те. Кстати, и почему он ведет себя так, словно мы давние приятели и прекрасно знакомы? Веном, а это он так представился, и кто ты такой незнакомец? Веном, просто Веном, и правда, представился. Не помню я евреев из числа своих знакомых, да и не было у меня их, только один дедушка Кац, что преподавал основы работы интервьюером, да и то он, пожалуй, больше американец, чем я, так что это не совсем корректно. Ладно, проходимец, пока ты меня заинтересовал, так что послушаем, что скажешь нам еще, да и время пока есть. А я просто хотел напиться, говорят, помогает. Вот мы это и проверим на собственном опыте и шкуре, так сказать. Почему нет, как Энни? Пока это ничего не говорит, и все же, кто ты, очередной мошенник? Впрочем, если он найдет пару центов в моих исхудавших карманах, я готов даже поделиться. Хах, ну же, Брок, расслабься. Хотя и так пытался. Только вот герои даже спокойно уйти на покой не дают, а всякие незнакомцы мешают предаваться моей темной меланхолии. Сейчас мы выпьем, и все будет окей. Так ты со мной или так и будешь киснуть? Может, ему просто ни с кем выпить? Похоже на то, ну, хорошо хоть не фанат. А то сейчас должно идти очередное обострение, я же подставил их кумира и любимого героя. Впрочем, паук помешал мне даже в этой мелочи. Один лишь раз, и все летит опять в тартарары. Может, зря я выбрал Нью-Йорк, жил бы себе в Калифорнии, как и мечтала моя глупышка Энн. Может, стал бы уже счастливым отцом. А я так хотел дочку и сына. Ну, видимо, такая судьба. Хотя, а что бы было, не будь в моей жизни столь любимого паучка. Впрочем, сейчас разговор не об этом, а о том, что в моих карманах нету и цента. А этот чудак предлагает мне сделать то, что я и хотел, не прося за это равноценный обмен или что-то взамен. Этой простотой он заработал себе плюсик в карму. Да и человек он, возможно, не такой уж плохой. Хотя это лишь гадание на кофейной гуще, и ты видишь лишь то, что желаешь. Я же просто пытаюсь убедить себя в том, что порой можно и подыграть тем непонятным мне людям, иначе последними попутчиками и собеседниками так и останутся меланхолия и лишь последняя грусть. Да и время осталось не столь уж и много, ведь рассвет уже скоро, а день лишь один. Кстати, о людях. А когда я последний раз нормально общался с такими, как я, простыми винтиками машины, что зовется человеческим обществом, пропускал пинту хорошего пива в ирландском пабе, болея при этом за любимую команду, наслаждаясь общением и доброй компанией, или, быть может, водил малышку Энн на свидание, хотя бы на крышу нашего дома, показывал ей это звездное небо, романтик и поцелуй под луной и малым созвездием, что я ласково называл ковш, забыл, как, год, а может и больше, моя милая Энн, ты просто молчала, а я пропадал на работе, отдаваясь той без остатка, ты ждала, а моя ярость и злость тебя отпугнули, я виноват, хотя, уже поздно, будь у меня еще одна жизнь, я все бы исправил, и даже простил паука, ведь он не виноват, что такой наивно малолетний идиот и подросток. Помирился бы с Энн. О, моя милая, ненаглядная Энн, переехали бы в Калифорнию, где я стану наконец-то отцом. Работал бы в местной газете, а вечером, после, идиллия дома, на выходных барбекю и детские праздники. Моя утопия, ведь все это лишь в одной пустой голове, где часто гуляет сквозняк. Лишь мечта, моя мечта. Черт, ничего этого теперь не будет, а лишь пустота и память тех немногих, кто знал Эдди Брока. Почему я, ГРР, неважно, теперь все это неважно, а скоро станет и мне все равно, может, стоит увидеть мою милую Энн напоследок, хотя бы лишь мимолетно, любимая женщина, а также жена, как хочется проснуться, и чтобы этот страшный сон лишь был кошмаром, блеклым и далеким, не моим, мечта, впрочем, на то она и мечта, далекая, мимолетная и почти недоступная нам, что-то я отвлекся, а человек продолжает все ждать. Подыграть, что я теряю, лишь время, а подойти к Энн напоследок мне не хватит духа. Ее слезы, гневные слова и заверения в любви до конца, нет уж, я более чем уверен, что после не смогу сделать, что должен. Значит, так тому и быть, а этот странный незнакомец будет тем последним, кто меня выслушает, а после я красиво уйду. Ведь пока я могу быть верным себе до конца, иначе мой старик будет разочарован своим недостойнейшим сыном, где бы он ни был. А я не хочу быть его разочарованием. Опять сбился. Вежливо кивнув, решаю все же ответить. Извини, видимо, и правда, старею и не узнаю старых приятелей. Пускай думает, что я принял его наивную игру. Кивнув бармену, этот бродяга заказывает самый дорогой ирландский виски Ямисон тройной перегонки. Традиционные отличия от шотландского с двойной перегонкой в полноте самого вкуса, насыщенности аромата и просто качестве продукта. Бармен недоверчиво покачал головой и показал известным всем жесты «деньги-то у тебя есть», хотя посетитель явно не растерялся, достав из кармана сотенную купюру и положив ее на дубовую стойку, а бармен лишь кивнул и опустился вниз за бутылкой. Быстро достал темно-зеленую тару с известным брендом, хоть я и не пьющий, да и здоровье не позволяет, и все же я знал сказочный аромат пары бутылок этого виски, а бармен уже привычно разливал светло-золотистый напиток. А этот бродяга не так прост. Может, он и не бродяга вовсе? Чуйка на интересные личности у меня есть неплохая, а от него так и несет сенсацией. Впрочем, не сегодня, да и сейчас я не репортер Джоны, а простой безработный. Никому не нужны правдивые новости в наш век информации. Лишь эксклюзив и сенсации — вот, что нужно этим людям. А еще скандалы и псевдоисследования. Честный журналист сейчас просто не выживает, а прочие продаются и покупаются. Да и я перебивался не пойми чем и как, порой приходилось подрабатывать фотографом на свадьбах. Только подумайте, я, человек, что столько лет проучился и проработал, и вдруг снимаю свадьбы, банкеты, и только бог знает, что еще доходило до абсурда, а если подробнее, то порой я снимал и детские утренники. Хотя это было и забавно, но такие, как Паркер, меня не поймут. Они приходят, сдают парочку своих снимков, что сейчас им не нужны, и просто уходят, получив свои деньги. И не важно, что качество снимков ужасно, а ракурс крайне паршив. Они забирают все и просят еще и еще. Ведь только на эксклюзивах можно немного заработать и поднять свой престиж на том, чего другие не могут предоставить своим покупателям, а можешь лишь ты. Как любил говорить, босс — эта штука сильнее героина, и в чем-то я с ним даже согласен. Ну, ничего, сейчас вспомнишь, ну, будем за здоровье. Услышав прорывающийся сквозь размышления голос, я слышу подозрительный тост. Он там издевается или правда не знает, кто я на самом деле такой. Впрочем, кретинизм — это уже норма. Увидев, как он залпом осушает свой напиток, я даже мысленно присвистнул. Кто же так пьет? Это нужно делать неспешно и смакуя каждый глоток. Что за человек? А впрочем, чем я хуже? Уверенно взяв свой светло-золотистый напиток не дрогнувшей рукой, молча осушаю всю жидкость одним единственным залпом. Поначалу ничего не было, лишь немного опалило пищевод, уместившись все на дне. А когда я уже хотел возмутиться, почувствовал необычное тепло где-то внутри. Так вот оно, каково это, не то что паленый бурбон. Рассудок был ясным, и пока мне это даже нравилось. Жалко, что вредно. Впрочем, мне-то уже все равно. Значит, минимальный план на вечер – это напиться. А что, это не так и плохо, как может показаться на первый взгляд. Виски оказался и правда неплох, или это мне было настолько паршиво. А может, все просто наслоилось друг на друга, и мы имеем то, что имеем. Это неплохо и нехорошо. Это жизнь. Она не имеет определенных цветов и граней. Ведь вся жизнь состоит из полутонов и разновидностей серого цвета. Все просто. И одновременно с этим чертовски сложно и гадко. Как говорил мой давний знакомый, жизнь похожа на игру в русскую рулетку. И неважно, насколько мало в ней пуль, ведь рано или поздно ты все равно разукрасишь мозгами стену. Каждый щелчок, каждая смерть. Живи сейчас, а после может и не быть. Ведь жизнь – один лишь миг. Этот, как он сам себя называл, татарин, говорил очень мудрые вещи, порой похлеще самого Конфуция, Будды или же Далай-ламы вместе взятых. Тогда я его не понимал, а вот сейчас, стоя на самой грани, я понял, как был беспечен и неправ. Ведь жизнь – один лишь миг. Слушай, а ты же вроде сейчас работаешь в Daily Global. Какой же он любознательный. Прям раздражает. Ладно, Эдди, возьми себя в руки. Спокойствие, только спокойствие. Взяв бутылку, уже сам неспешно наливаю себе и собеседнику новую порцию. В этот раз не стоит увлекаться и пить все разом, да и куда торопиться. Лишь до утра, медленно допивая свой напиток, замечаю, как сосед наливает уже пятый раз подряд. Ухмыльнувшись, слегка хищно оскаливаюсь, да и развезло меня, Похоже, что уже не умеешь ты, Брок, пить не умеешь, ну и не надо. Назвавшийся виномом продолжал, выглядит как и раньше, да нельзя свежим и бодрым, что вызывало невольный вопрос, а сколько же он осилит в таких темпах еще? Ладно я, бывший спортсмен, не пью, а если пью, то почти не хмелею, но он почему столько заливает в себя, словно бездонная пропасть или черная дыра, и по нему ведь не сказать, что он уже пьян немного навеселе и все же не пьян. Как так, может особенности организма или он просто не человек, это бы многое объяснило. Ну а почему нет, пришелец с Криптона с неубиваемостью, как тот парень в красном плаще, это было бы забавно. Или кто он там может быть еще, профессиональный бродяга с огромным стажем и луженой глоткой, это тоже логично. Хотя, о боже, что за пьяный бред я несу, криптонцы, профессиональные бродяги, а что дальше? Черная лужа окажется бессмертным покорителем миров и будет со мной пить, впрочем, это уже слегка психоделика или совсем не слегка, хотя, кто знает, а я что-то долго молчу, надо бы и ответить, меня уволили, ну, вот теперь есть еще пара минут относительной тишины, хотя я, вроде, хотел с кем-то поговорить, нафиг пока есть вискарь, нафиг, ну вот, теперь я и напился, взяв полупустую бутылку, наливаю себе на уровне двух пальцев и ставлю уже не такую тяжелую бутылку обратно на стойку. Нахрен общество. Новая мысль локомотивом пронеслась в моей голове, неся столь желанное умиротворение и покой. Тот маг, похоже, был прав. Может, это эгоистично, и все же, я им правда ничего не должен, хотя каждый критик считает своим священным долгом, что должен макнуть мои труды во что-то шоколадное и желательно свое. Они зовут это рецензией, а на деле сие пусть не стоит даже пенни, что они хотят этим сказать, непонятно, а я просто устал, и хочу отдохнуть. Значит, ты в поиске предложения и открыт для диалога, неожиданно заговорил Веном. Он сейчас предлагает мне работу, похоже, я выпил куда больше, чем мне казалось поначалу, а сейчас слышу лишь глюк. Когда искал работу, все тыкали мне носом в подмоченную репутацию, словно забыв все мои прошлые работы и достижения, что были, к слову, весьма успешны. А когда удавалось устроиться даже в самую захудалую желтую газетенку, вновь появлялся Человек-паук и спасал меня. Каждый раз появлялся и рушил абсолютно все, причем это было сделано столь играючи, что становилось порой страшно. А если в его голове что-то переклинит или замкнет, то этот герой устроит всем нам веселую бойню, топя город в крови. И самое скверное, что остановить его будет некому, ведь все, кто это когда-то мог, благополучно сидят в тюрьме особо строгого режима. Не о том сейчас думаю, ой, не о том. Ты предлагаешь работу, тихо интересуюсь с надеждой, что это мне не приснилось, а сам думаю, зачем ему это, ведь просто так сейчас мало чего бывает, и это признанный факт, что знает любой младенец с пеленок. Кто же ты такой, Веном? Я тебя даже не знаю тебя, а уже готов работать. Быть может, это сама безнадежность или же всего-навсего желание работать по своему профилю и заниматься тем, что тебе по душе. Признаться, это интригует. Это ли знак, и отведенный день ведь все еще идет. Может, удастся найти и денег на химиотерапию. Хотя это будет уже настоящее чудо. Да и шансы на выздоровление не такие большие. Хотя это и дополнительная попытка. Я не упущу своего шанса. И новый Брок будет лучше, сильнее и чуточку религиозней. Впрочем, ответа пока нет, а я уже строю планы на целую жизнь вперед. Ну же, отвечай. Или это всего-навсего глюк, а мой собеседник сейчас просто спит. Вот этого момента я и боялся. Ну же, да, лаконично ответил бродяга. А бродяга ли? Он меня запутал, и я не могу однозначно читать его жесты, мимику и мелкую моторику рук, да и вообще такое ощущение, что я сижу с совершенно нечитаемой машиной, и, признаться, меня это совсем не тяготит, и это странно. Интересно, чем закончится этот день, что становится с каждой минутой все лучше и лучше, а в перспективе может перерасти и вовсе в переломный момент всей моей жизни, что же готовит старушка судьба для меня, ведь раньше она совсем не баловала малыша Брока, хотя это забавно, а впрочем, я уже хочу сыграть в эту игру, тогда я весь внимание, в предвкушении, что скажет этот странный человек. Я превратился в абсолютный слух. Нам нужно дискредитировать Человека-паука честно, бойко и главное оправданно. Ты понимаешь меня, Эдди? чтобы никто не смог его оправдать. И в качестве добивающего удара мы будем делать это постоянно. В нашем мире не место ряженым голодранцам и больным на голову психам. И первой победой станет крах паука, а следом за ним пойдут на дно и все остальные герои. Правда и ничего больше. А мы это лишь грамотно подадим. Для всегда голодной на факты и информацию публики, и они сами разорвут своих любимцев и героев. Теперь я вижу его настоящее лицо. И за маской недалекого бродяги скрывается тварь с тысячей лиц. Паук. Сколько смысла в этом слове. Хотя ресурсов на это у меня нет. Увы. Нужна своя газета, люди, оборудование, деньги. В конце концов, и репутация. Всего этого у меня нет, что я могу сделать. Герои должны закончить свой маскарад. И я готов отдать за это свои последние дни и остатки здоровья. Они слишком заигрались. Я говорил правду, и это было приятно, как когда-то давно, непередаваемое ощущение, если говорить на чистоту, а когда тебя при этом еще и слушают, столь сладкое чувство и мимолетная слава, а люди тобой восхищаются, все это будет только учти, Эдди, мы не должны дискредитировать в первую очередь себя, иначе теряется весь смысл, ты не должен меня подвести, и я верю, что с этим справишься лишь ты и только ты. А теперь давай выпьем уже наконец. Этих слов мне уже давно хотелось услышать, и сейчас я не про алкоголь. Если это не глюк и не бред, то я еще хочу пожить в этом мире, и закончить все так, как и планировал изначально, только судьба расставила свои сети и я здесь. Впрочем, может это и к лучшему, может и так, я давно искал цель, а это чем не вариант, и теперь будет лишь правдой только она, а я уже в предвкушении. Может, смогу и вылечиться. Впрочем, не будем загадывать столь далеко. Сначала паук ответит за свои грехи, и неважно, что он пока еще не в курсе. А после будем уже думать и о возможной химиотерапии. Да и вдруг с этого что-то, да выйдет. Я в деле, когда приступать, подняв свой напиток и жадно отпив, вновь погружаюсь в ужасно тяжелую тишину бара, где уже давно остались лишь мы, да сонный бармен. Ну же, я жду. Теперь я понимаю отца и как можно жить на чем-то одном. Эта надежда, словно вернула мне сломанный стержень и некое подобие веры в себя, и теперь я готов. Готов стать тем Эдди, что должен появиться уже давно. Да, мистер Брок, сейчас вы буквально восстали из мертвых. Мысленно это проговорил, и на моих уставших губах сам собой наполз хищный оскал. Может, хватит духа встретить и свою любимую малышку Энн, не знаю, почему. И все же сейчас я чувствую себя вновь чертовски живым. А, быть может, я просто пьян или под кайфом. Как, а, неважно. Хотя, похоже, что одно другому совсем не мешает. Черт, как же я хочу теперь жить. Есть маленькая вероятность, что я вылечусь. Она все же есть, и я верю, что смогу достойно закончить свое последнее дело и победить. Эдди Брок выживал и не в таких переделках. Так почему я сдался, слабак? Этот неизвестный дал мне цель, в которой я так сильно нуждался, а Бог все же ответил на мои отчаянные молитвы и просьбы. Я справлюсь. Завтра, мой новый друг, все будет завтра. Допив виски, незнакомец попросту растворился, а я сладко заснул. 1971. Спустя неизвестность сознание стало возвращаться под мой неустанный контроль, даруя всю ясность мышления и толику осознания, что теперь я точно попал. Все это болезненно мазнуло по самолюбию. Взяв волю в кулак, загоняю лишние чувства, где им самое место. Обоняние и слух были на пике своих изначальных возможностей. Правда, слегка непонятно, как меня заковали и лишили всей мощи. Впрочем, постепенно все начало возвращаться не круги своя. Я прямо ощущал каждой клеточкой своего тела ту всепоглощающую пустоту, что была наравне с размеренной тишиной. Это тяготило не меньше пугающей неизвестности, что плавно крошило всю личность. Зрение не хотело откликаться на зов, а я видел лишь одну кромешную темноту, ощущая непонятное раздражение и злобу с тоской, что особенно сильно било по голове. Ничего не понятно, и я не помню даже себя. А для сохранения мельчайших осколков приходится держать свою волю крепко в руках, и все же не понимаю. Быть может, все сон, а я только пытаюсь проснуться, сохранив остатки себя. Где я? Кто я? Что? Череда едва различимых вопросов хищной птицей пронеслась по гудящему от различных звуков сознанию. Почему так громко, так больно? Я слышу здесь каждый шорох и шум. Я слышу здесь все громко. Вдали послышался чуть слышимый щелк, и автоматические замки не спеша отворили свои герметичные недра. Я знал этот звук и то, что все открывается лишь с другой стороны. Спустя 10 ударов моего сердца послышались новые шумы и голоса. Да, теперь я мог различать их все, и эти были напротив столь схожи и одновременно не похожи. Три сердца неравномерно бились в свой такт, продолжая агонию почти мертвого организма. Это были люди. Ученые, их запах знаком и всегда отличим. Монотонный звук капель уже не раздражал, а словно стал частью декора. Еще 5 ударов, дверь резко закрылась и голоса стали ожидаемо четче. Плавно работающие вентиляторы, подключенные ко мне системы, продолжали неспешно работать, выполняя свой долг, что заложен в программе. Всю привычную гармонию портил лишь звук шаркающих в бахилах сапог, что приближались ко мне. Я мог различить их дыхание и сказать, что крайний из них пил кофе на коньяке, хорошим французском, а еще из знакомой провинции. Хм, как, пожалуй, я там был, и обоняние теперь не доставляет столь страшную боль, что трясет весь организм, а звук вполне терпим и контролируем. И все же почему я не вижу, пока непонятно, а один из людей начал сонно бурчать что-то под нос. Надеюсь, он ничего не вспомнит. Надеюсь, я сам видел, как его мозг пробил кинжал из адамантия. Вы оба идиоты, его личность уничтожена. Упокоить этого монстра довольно сложно. Впрочем, пока и неизвестно, как. Мы же лишь воссоздали ему скелет из адамантия, и в отличие от первого его это не убьет. Этот организм удивительно прожорлив и способен усваивать даже столь опасные токсины. Теперь нам осталось лишь подключить систему контроля, или, как ее называли когда-то, систему Святейшего Соломона, и проект будет наконец выполнен. А федералы и назойливые официалы успокоятся, не это ли счастье? Тот самый, не думал, что он был столь крутым демонологом. Не совсем, это что-то вроде ошейника для непослушного пса. И теперь Крит станет безвреден, ведь раб ничего не имеет. Служба хозяину единственное, что у него есть. Не этого ли просил президент? Если это удержит Крида, то и остальных мутантов. Профессор, а правда, что эта тварь настолько древняя, что застала падение Рима? Чепуха, мой юный друг. Сведения появились примерно в одно время с Логаном, и это весьма сомнительно, что он настолько стар, хотя с такой живучестью вполне. Впрочем, не забивайте голову. Скоро мистер Крит уйдет, а его место займет наш верный слуга. Надеюсь, вы оставили нам лазейку для управления, иначе когда начнут зачистку, будет крайне грустно, друзья. Мы подготовили дополнительный контролер, и он имеет приоритет над тем, что мы отдадим в руки кураторов. Я тоже не думаю, что они так запросто отпустят столь знающих и редких специалистов. Профессор, а сколько здесь уже вы? Дай-ка подумать, 25, а нет, 26. Все готово, можем приступать? Да пора. Извини, Вик, ничего личного. Что-то теплое начало неожиданно резко тянуться ко мне, словно древний хищник из самых темных глубин нежно ощупывал свою жертву. Мерзкое ощущение. С каждой секундой жгутики становились немного наглее, а через миг я почувствовал адскую боль. Что за? Это была последняя осмысленная секунда. Очередная вспышка боли. Что-то начало пробиваться внутрь, напрочь игнорируя чудовищную регенерацию, словно ее нет. Каждый раз жгутики пробивали мою кожу, как тонкие картоны, продолжали втягиваться, а следом спешно подключаясь к нервным окончаниям, плавно заглушая всю боль и неожиданно отправляя меня в забытье. Сладкая тьма, где нет ничего, что может быть лучше, чем пустота, только покой. Стоп, я не исчезну. Слышишь, внутри что-то щелкнуло. Подключение. Перед глазами появился едва различаемый текст. Что происходит? Новая волна боли, что пытается тебя оплести паутиной лжи и первозданного страха. Нет, сказал же, ты не пройдешь. Значит, хочешь меня поглотить? Я не сдамся. Едва теплящаяся искра неожиданно быстро начала разгораться прямо в груди. Контроль начал вновь возвращаться ко мне, а неведомый враг отступать. Непонятно. Работает. Профессор, у нас получилось. Какая-то сила начала спешно мной поглощаться, а я прямо чувствовал тепло, идущее от нее, что нагло поглощалось каждой клеточкой жадного организма. И что теперь? Надеюсь, что все эти годы были потрачены с пользой, друзья. Непривычно хищная улыбка, что появилась на моем лице и заставила всех слегка дрогнуть, была лучшим моментом на этом вечере снобов. Их страх приятно витал в воздухе, а следом послышался взволнованный голос. Что-то не так, профессор. Ошибка. Анализ ситуации. Носитель обнаружен. Подключение к серверам мироздания, ассимиляция, отключай, он ее поглощает, отключай, не могу, проф, кажется, нас взломали, мы все покойники, друзья, код красный, зачем вы объявили карантин, нужно бежать, это задержит, глупцы, Кажется, мне начинает нравиться их страх. Не думал, что они так боятся меня. Кто я? Неважно. Истерический голос ученых звучал музыкой для моей темной души. И я почти закончил усваивать. Как он это назвал? Система Святейшего Соломона. Хаем, что за бред? Я буду звать тебя просто Система. Забавно. И этим они хотели уничтожить меня? Кажется, что скоро начнется веселье. Система интегрирована. Загрузка протоколов. Падший бог. Пользователь определен. Активация протокола. Падший бог. Теперь я знал, что нужно. И время для мести пришло. Ментальные блоки отключены. Получен иммунитет. Ограничители сняты. Теперь я вновь ощущал себя цельным и снова живым. Я больше не раб и никогда им не стану. Остывшая ярость вспыхнула подобно новой звезде, и я почти растворился, едва сохраняя последний рассудок. Ты чувствуешь себя богом, только все это обман. Столь мощная сила пьянила. Она так манила и шептала на ушко: «Убей, убей их всех». И я почти согласился, ведь это так просто. И ты сам этого хочешь. Впрочем, и это обман. Где-то внутри я чувствовал ложь. Если я так просто отдамся порыву, то потеряю себя. Останется лишь зверь, что готов убивать, а ведь я не такой. И я не знаю, что было или будет потом. Зато я понимаю людей, их страх. Они боятся всех непохожих на них. Впрочем, они лишь следуют цели, что заложено изначально, и все же это не создает монстров из них. Их философия силы мне по душе, и я хочу стать, как они, а монстр пока подождет. Я человек, а теперь не время для пустых разговоров. Я убью их всех. Одним движением освобождаюсь от сковывающих цепей. Оглушительный звон падающего металла, а я не спеша снимаю ту тяжелую маску, что заменяла намордник для Крида, или уже для меня, неважно. Вик, только не делай резких движений, ты же меня понимаешь? Старческий голос вновь отозвался знакомым бормотанием на уровне едва доносимым для слуха. Открывая глаза, вижу незнакомого человека в белоснежном халате и двух коллег помоложе. Мой хищный оскал плавно перерастал в милую ухмылочку негодяя и уж совсем не героя. Когти сами собой начали удлиняться, а оскал вновь заменил приторную улыбку. Вик, договорить он слегка не успел. Смазанное движение тенью, и я уже за спиной, а коготок одним плавным движением вскрыл вивисектору горло. Жил, как скот, и умер так же. Быть может, памяти я и лишен, а вот твою ненависть ощущаю, словно свою, и так. Ускоряюсь и, не заморачиваясь, ломаю шейные позвонки двум неизвестным. И вы смеете называть себя венцом природы? Жалкий мусор. Стоп, я же сам хотел им стать. А это значит, вдох-выдох, хм. Странно себя ощущаю. Спокойствие, Вик, только спокойствие. Тела безобидных ученых быстро осели на измаранный пол. Раздражающих звуков больше не слышно. Осталась лишь дверь. Или, быть может, как настоящие герои, пойдем в обход. Сегодня это лишь сон, просто сон. Дара нежно обхватила меня руками, и когти сами собой начали убираться. Ярость стала спадать, а разум вновь приобрел былую ясность мышления. Лишь сон. Пронеслось в голове. Через минуту зазвонил телефон. Крид слушает, опять кого-то нужно убить. Примечание к части. Это был последний черновичок. Поскольку мой ТЛФ не пережил сибирских морозов, то насчет следующей проды ничего не обещаю. Если есть желание подкинуть сотню-другую на телефон, реквизиты есть в профиле. Сотня дарителей, и будет автору новогодний смарт. В конце концов, на эти деньги сейчас не купишь даже пачку сигарет, а скинувшись, вы вполне сделаете рождественское чудо. Всем добра и новых прод от любимых авторов. Глава 2, или разговоры и ничего более. Наслаждаясь комфортом кафе, Аланс пил латте. Слабый свет слегка нагревал зачарованную печатку. Мило флиртуя с парой официанток, вампир ловил себя на мысли, что так же, как Веном, подсел на кофеин. Но хоть проблем со сладким у него не было, думал наемник. В новостях снова мелькал Касл, что развязал очередную войну. Следом был репортаж об изоляции всей Африки и краткая сводка о небывалом подъеме экономики США. Краем уха, слушая новости, вампир не понимал, что происходит и кто затеял теневую игру с настолько высокими ставками. Сняв излюбленные очки авиаторы, наемник задумчиво смотрел куда-то в окно. Вскоре появился и маг, что заставил вампира так долго себя ожидать. Аккуратно подстриженная шотландка, отдающая старческой сединой, и полностью белая голова со стрижкой по типу канатки. Поправляя пенсне, человек улыбнулся, все же заметив вампира. Скинув новомодную мантию кочевника на пустующий стул, чародей сел напротив Аланса. Заказав себе виски, он равнодушно прошелся глазами по нежити, как и подобает колдуну Вивисектору. Неспешно сняв пенсне, в его взгляде неожиданно полыхнули искры небесного тона. «Долго же тебя пришлось ждать?» Аланса укоризненно покачал головой, но маг не ответил. «Молчишь, ты ведь помнишь, что у нас магический договор?» Залпом выпив стакан ирландского виски, он лишь презрительно сплюнул оппоненту под ноги. «Не тебе меня учить, треклятая нежить», — осклабился маг. «Я не твой раб, хотя и признателен, что больше не обрубок былого и наконец-то вдыхаю смрадный воздух свободы, и я выполнил все, про что был уговор». Простукивая костяшками пальцев банальный мотив, он излучал истинное спокойствие лорда, но тем не менее на кончиках его пальцев то и дело проскальзывали темно-синие искры и парочка молний. «Я чародей, и мой контракт выполнен, да и создание гомункулов дело не быстрое, а ты просишь новое тело, когда я не закончил работу над тем доходягой, что ты мне всучил в первый день». Гневно сопя, он пытался испепелить взглядом своего нанимателя. Впрочем, наглый вампир просто проигнорировал подобную мелочь и продолжил медитативно стучать ноготком по контракту, что все еще сдерживал мага. «Ладно, но когда оковы контракта перестанут на меня действовать, я убью тебя, сраный упырь», предвкушающе улыбнувшись, Аланса просто кивнул. Неспешно допивая очередную кружечку латте, вампир все же убрал столь ненавистный для мага контракт, но тут же достал миниатюрный цилиндр из высокотехнологичного сплава. «Я рад, что вы наконец-то услышали меня, а смерть дело такое, и пугать ей мертвеца крайне сомнительно». Улыбка вампира неожиданно быстро увяла. «Это ДНК вашего заказа, мэтр, а это флешка с визуалом и внешним видом объекта». Положив небольшой жесткий диск на стол перед магом, Аланса продолжил. «Этот заказ очень важен для меня, господин маг». Вампир резко стал совершенно серьезен и опасно посмотрел в глаза чародея, что излучали первобытную ярость и гнев. «После мы уже решим все наши проблемы, учитель». Вампир усмехнулся. «Вы сами нас научили, что нужно выжимать из ситуации все. Я же буду великодушен и позволю вам умереть с честью, а не от ножа из кулапа, что вскроет вам мозг ради науки. Или вы забыли, кто стер всю информацию по вашему делу?» Опустив взгляд, он лишь выразительно цыкнул, давая понять, что не считает вампира учеником. «Как слаба человеческая память, Лимак, вы и тот ублюдок-вампир породили меня и теперь смеете презирать? Вы создали высшего упыря и недовольны? Конечно, ваш проект дампиризации провалился, но при чем здесь я? Мне было 17, и я не хотел становиться гребаной нежитью. Но что сделано, то сделано, ведь так. Это мое бремя, мое проклятие, но не моя вина». Резко взорвавшись, он все же сумел взять себя в руки и придавить мага к стулу своей жаждой крови, что он раскрыл на жалкий миг. «Я вампир, и это звучит гордо, так что уйми свою ярость и признай, что ученик превзошел своего мастера, и мы продолжим наш диалог. Это тело нужно мне, как можно скорее, его приоритет даже выше, чем у того паразита. Ты меня понял, старик?» Резко клацнув клыками, Аланса все же убрал давление с мага. Отдышавшись, мэтр жадно отпил виски, принесенные официантом. Маг явно ожидал не таких яростно оживленных переговоров, и все-таки он не спешил отступать от своих старых принципов. «Быть может, я и безбожно стар, но я не забыл, как ты нас бросил ради монашки», — зло прошипел маг. «Ты стал вампиром лишь по собственной глупости, дерзкий мальчишка. Я же хотел просто возвысить свой вид и стать чуточку лучше, но, как видишь, мне чутко не свезло. Инквизиция, убийцы магов и орды охотников от его святейшества, итог ты помнишь. Оказавшись в стране варваров, я был лишен всякой силы». Выпив еще немного виски, чародей неспешно продолжил. «И я не забыл, кто сдал меня Бадамчару. Этот ублюдок знатно меня попытал, и, как видишь, последние века я не в самом лучшем расположении духа. Зачем тебе столь мощное тело? А то вечно ты темнишь, Ал», — усмехнулся колдун. «Ладно, сделаем, как ты хочешь, а после я вызову тебя на дуэль, магия мне свидетель». Легкий щелчок, и ореол силы вспыхнул над головой мэтра. Вампир лишь кивнул, все так же продолжая наслаждаться своим локте. Уютный кабинет Нормана Осборна был привычно обставлен столикой аскетизма и вкуса. Изучая отчеты вместе с любопытной Алисой, что устроилась у него на коленях, он угрюмо изучал данные и пытался понять, куда же в очередной раз запропастился этот веном. Думая о своем уже немолодой промышленник, то и дело возвращался к мысли о том, что неплохо бы завести и детей. Старший сын давно отбился от рук, и перевоспитывать его уже поздно, да и бессмысленно, а вот начать что-то с нуля, исписать чистый лист и оставить замену для своей корпорации было куда соблазнительнее для бизнесмена, чем довериться Гарри. Избалованный и ни на что не способный, и хоть он был как две капли воды похож на отца, Это не делало из него наследника, что столь страстно желал Норман. Алисия же подходила как нельзя лучше, да и к тому же их связывала общая тайна и ненависть к одному существу. Осборн никогда и подумать не мог, что оппонентом станет обычный студент по такой знакомой фамилии Паркер, и почему он называет себя Веном. Осборн не понимал, еще недавно друг его Гарри, а теперь тварь желает заполучить его детище и корпорацию. «Как быстро растут чужие дети», – тихо произнес Осборн. Избавившись от контроля, он помог и Алисе, за что девушка и была благодарна ему. Норман всегда ценил верность и лояльность девушки, приятно грела ему душу. Размышляя о месте, Осборн увидел едва заметное оповещение от охранной системы. Это был никто иной, как карманный вампир старины Венома. Улыбнувшись, он пытался понять, что нужно этой шавке на его территории, но не успел он закончить свою мысль, как двери в его кабинет были открыты резким ударом. «Норман, Норман», — насмешливо проговорила нежить, — «до меня дошли слухи, что ты затеваешь мятеж. Нехорошо это, ой как нехорошо». Прикрыв за собой дверь, вампир бросил укоризненный взгляд на промышленника. «Я не потерплю предательства, и доскажи, как ты обошел химию, переливание крови, гипноз или что-то еще». Едва удерживая маску безразличия, Осборн пытался понять, в чем он ошибся и какие ошибки были допущены. «Молчишь? Я думаю, здесь не обошлось без крови твоего сына, да и у вас одна группа крови, если верить страховке и бумагам из клиники. Думал, я не узнаю», — нежить в меру ехидно оскалилась. «Но ничего, я исправлю ошибку своего друга, ведь не в первый раз уже, хотя и говорил, что оставлять тебя было нельзя, но кто я такой? Лишь советник, вампир, возможно и так». Пытаясь незаметно коснуться часов для активации доспехов железного патриота, Нормана увидел намек на улыбку на тонких губах у вампира. «Я знаю, что ты сбросил контроль и помог с этим нашей Алисе, но ты не учел одного. Я вампир и владею ментальной магией, так что, лиса крошка, убей его». Глаза девушки резко стали стеклянными. Молниеносным движением, выхватив закрепленный под крышкой стола браунинг, она три раза выстрелила в грудь Осборна. Без лишней спешки, подойдя к девушке, он потрепал ее по головке. «Умочка», — произнес Аланса, продолжая гладить зачарованную Алису. «Мистерия есть не пыльная работенка для тебя». Тапнув три раза по голографическим часам, он активировал голограмму. «Иван, нужна перепрошивка. Был выявлен брак с вашей стороны». Отрывисто слушая слова нежити, Осборн ничего не мог сделать. Дотянувшись наконец до часов, он увидел лишь лаконичную надпись и текст, что быстро сменялся отчетом. «Ваш уровень доступа аннулирован. Железный патриот заблокирован. Ошибка. Активация протокола. Феникс. 9, 7, 5, 3, 1. Долгая тьма неожиданно испарилась. Медленно набирая краски, мир оживал. Знакомый подвал. Такой родной интерьер и декор. Я дома. Пронеслось у него в голове. Норман Осборн пробуждался. Протокол «Феникс» был его главным козырем на случай смерти, и вот оно свершилось. Сам Норман не верил, что этот день настанет, но все равно не желал расставаться со столь мощным сюрпризом для своих недругов. Осмотревшись, он понял, что не тело одного из клонов. Найдя зеркало, Осборн грязно выругался. Видимо, Гарри нашел его домашний подвал и активировал «Феникса». Продолжая осмотр своего нового тела, он увидел сверхмощный имплант, что был подключен к нервной системе через спинной мозг. «Видимо, так Феникс и заполучил тело», — продолжал свою мысль оживший промышленник. Разум его сына был подавлен мощным искином, да и сам он лишь запись того самого Осборна, но никак не он сам. От переполняющей его злости он со всего маху ударил кулаком стену. Поморщившись от боли, Норман размял затекшее тело и неспешной походкой направился к прозрачную камеру. Прихватив с полки тройку цилиндриков с газом, он скинул всю новомодную одежду когда-то любимого сына и уверенно вошел в камеру. Секунда-другая, и камера полностью заполнилась зеленым газом, что тут же впитывался телом юнца. Быстро прогрессируя и набирая мышечную массу, Осборн едва сдерживал крик, чувствуя каждой клеточкой своего тела неописуемую боль. Он чувствовал, как растет его сила и меняется тело. Вскоре газ был полностью поглощен, и двери камеры неожиданно резко открылись. Уверенно поднявшись с колен, Норман жадно вдыхал сладкий воздух свободы такого нового мира, что был так сильно знаком, но уже являлся другим. «Время рестарта», — произнес Осборн. «Три глава и немного рождественского безумия». Резко проснувшись после кошмара, Питер бросил затравленный взгляд на дисплей своего фаблета. «Время еще есть», — пронеслось в голове парня. Встав за полчаса до будильника, Паркер с наслаждением потянулся. Скинув тонкий плед, он бодрой походкой направился в ванну. Последнее время его жизнь кардинально менялась, Он наконец-то нашел работу по профилю, правда, были и всякие странности, то наградят по ошибке, то просто похвалит, парень всегда удивлялся и переспрашивал, но ответ был один, все верно, и это вам, так и жил вчерашний студент Питер Паркер, и новая жизнь постепенно его поглотила, да и на работу героям уже практически не оставалось свободного времени, наслаждаясь приятными мелочами, паучок неожиданно услышал дьявольский смех, что плавно переходил в такое знакомое шипение одного черного монстра, что он усердно пытался забыть. «Как я вижу, тебе нравится новая жизнь, ведь к хорошему всегда так быстро привыкаешь, и знаешь, это нормально. Молчишь, или ты настолько рад меня слышать, что потерял дар речи и возможность острить?» Насмешливый голос симбиота набатом звучал в голове парня, еще не до конца веря в происходящее. Он механически смотрел в зеркало. Первое время там ничего не происходило, но спустя миг лицо Питера стали покрывать пугающе знакомые нити антрацитовой жижи, что быстро соединились в жуткую маску Венома. Ужас беспомощности охватил разум парня, он не мог пошевелить даже кончиком пальца. «Не волнуйся, сегодня я пришел не мстить, а лишь ненадолго одолжить это тело. Как видишь, мой контроль немного поднялся с нашего прошлого раза. Сейчас я полностью контролирую каждую клеточку, и, если ты хоть помыслишь избавиться от меня, я тебя отключу. Надеюсь, наше соседство не продлится слишком уж долго». Усмехнувшись, симбиот резко затих. Спустя минуту послышался стук, накинув халат, герой поспешил открыть дверь. Застыв с нечитаемым выражением лица, паучок задумчиво изучал взглядом красоток. Три девушки были чем-то неумолимо похожи, но по-своему притягательно разные. «Расслабься, герой, это я их позвал, будь собой, и тебе что-нибудь да перепадет. Считай это подарком на Рождество. А теперь развлекайся, сегодня никто не будет совершать преступления».